Иосиф Виссарионович выполнил свое обещание, и к ним однажды пришел незаметный человек неприметной наружности, отрекомендовавшийся референтом Берии и назвавший только свое имя и отчество, Николай Николаевич. Он все осмотрел в доме, переговорил с некоторыми детьми, но делал это так спокойно и тактично, что страх, который вначале вызвала его должность, быстро прошел, и все его стали воспринимать, как и остальных жителей, существует, не мешает, помогает, вот и ладно. Но по его распоряжению в детдоме продукты и одежда стали более разнообразными, появилась даже аптечка, про которую девушки как-то запамятовали. А однажды, видимо, узнав подробности дела реального Вовки Шлыкова, он попросил Володю, попаданца, собрать всех мальчишек и рассказать им свою историю, сделав для всех вывод, что спички детям не игрушка, а порох и сера отголовок спичек, понятия очень взрывоопасные во всех смыслах, что тот и сделал со всей ответственностью. На территории детдома появились и незаметные люди, ненавязчиво следившие за порядком, делами и заботами и взрослых, и детей. Они настолько примелькались, что также стали вскоре восприниматься, как часть пейзажа, незаметной и неяркой, возится такой дворник, садовник во дворе, поглядывая внимательно по сторонам, вот пусть и возится. Тем более эти незаметные люди помогали во всех делах, привели в порядок территорию, подстригли деревья, почистили парк, сделали весь его облик более благоустроенным. По просьбе Нади, Николай Николаевич переговорил с тракториной, записал данные ее родных и твердо пообещал разыскать их. С Надей о ее снах про будущее он пока не заговаривал, присматривался к ней, но Володя, по просьбе девушки, тоже стал вспоминать и записывать своим каким-то хитрым математическим шифром все то, что помнил не только о войне, которая еще будет, но и событиях в Афганистане и особенностях боевых действий в разных условиях и разные технические подробности, которые смог вспомнить из институтского обучения. Ну и песни, конечно, куда без них, особенно военные, да и лирические. Оказалось, как каждый пацан Володя раньше на гитаре во дворе три аккорда потихоньку бренчал, вот и вспоминал он популярные песни его времени, от которых Надежда по возрасту уже далековато была. Они договорились, что пока не будут открывать его тайну, все будет рассказывать девушка как очередные сны из будущего, причем пока только в общих чертах, без особой конкретики, сны же ведь. Все же наши попаданцы пока побаивались полностью раскрываться перед людьми в форме. Приезжал и Михайлов, много репетировал с Глафирой и Марусей, которая привязалась к этому большому и доброму человеку, так же, как и он к ней. Он постоянно привозил сладости и игрушки для детей, вникал в их заботы, стал для всех таким общим дядей или дедушкой. А Надя уже примерно набрасывала, какие песни можно подарить ему в благодарность. И в первую очередь у нее всплыла в памяти знаменитая песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Как молоды мы были», которую исполняли Александр Градский и Дмитрий Хворостовский. Каждый в своем стиле, но оба прекрасно и потрясающе. Наде подумалось, что и бас Михайлова тоже сюда чудесно подойдет. Но пока песню эту я оставила про запас, на более поздний возраст, певец был еще в средней паре, да и соратники Сталина, которым эта песня предназначалась, были еще относительно молоды для этого текста. А сейчас, конечно, Надя хотела подарить Михайлову две замечательные песни, которые прекрасно подходили к этому времени, «С чего начинается Родина», как отражение разговоров и рассуждений детей, и «Я люблю тебя», «Жизнь», которые замечательно исполнял Марк Бернес. Но запись слов песен требовала времени, которого катастрофически не хватало. Помощник Берии сообщил Наде, что в ближайшее время ее должны вызвать в Союз писателей, чтобы официально оформить статус как писателя, ведь она уже стала широко известна как поэт, автор слов многих песен, а без членства в Союзе она пока никто и звать ее никак. Вот и пришлось девушке срочно составлять сборник своих, не своих стихов, вспоминая и записывая все уже спетые ею и другими. Оказалось, уже их достаточно, и девушка срочно записала все тексты в один сборник, расположив по темам, начав с патриотических текстов. Всего оказалось уже зарегистрированными ровно 16 песен, а это очень много для начинающего автора. Иные авторы сочиняют за всю жизнь 3-4 текста и живут припеваючи во всех смыслах этих слов всю свою жизнь, эксплуатируя свой статус, а тут какая-то девчонка нос утрала этим широко известным в узких кругах автором. И Надя понимала, что явно вызовет проблемы и острую зависть у этих людей. Но делать нечего, воробьи, песни уже вылетели, их не поймаешь». С этими мыслями и пошли Надя и Николай Николаевич, фамилию и должность которого девушка так и не узнала, в Московский союз писателей, который был создан относительно недавно, в 1934 году на Первом съезде писателей СССР. В данное время союзом руководил знаменитый писатель Александр Фадеев. Согласно уставу, прием в члены союза писателей был делом серьезным и ответственным и производился на основании заявления, к которому должны были быть приложены рекомендации трех уже реальных членов союза. Писатель, желающий вступить в союз, должен был иметь две опубликованные книги и представить рецензии на них. Заявление рассматривалось на заседании местного отделения СПСССР и должно было при голосовании получить не менее 2/3 голосов. Затем его рассматривал секретариат или правление СПСССР и для принятия в члены требовалось не менее половины их голосов. Конечно, ничего этого у Нади пока не было, она не очень-то и понимала, как будет решена данная проблема. Но раз сказано быть на месте и ждать собеседования, она и ждала, а рано утром на следующий день села в подъехавшую очередную черную машину, в которой уже сидел за рулем один Николай Николаевич, доброжелательно ей улыбавшийся. Союз писателей был огромной организацией с четкой структурой. Внутри его были организованы различные секции по направлениям. Каждую секцию возглавлял секретариат или бюро. Были секции прозы, поэзии, критики, драматургии, секция детской литературы, секция по литературам народов СССР, иностранная, секция по работе с молодыми писателями и даже оборонная секция. Председателем секции поэтов в это время был Николай Семенович Тихонов, человек очень интересной и достаточно непростой судьбы. Он родился еще до революции и даже успел послужить во время Первой мировой войны в гусарском полку, участвовал в боях, был контужен. Николай Семенович сразу принял революцию и перешел служить в войска Красной Армии. В это же время он начал писать стихи, был знаменит по своему стихотворению «Баллада о гвоздях», строчку из которой «Гвозди бы делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей» часто вспоминают и в будущем. Он активно занимался общественной деятельностью, много ездил по стране, в частности на Кавказ, занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов, был членом правления издательства писателей в Ленинграде, фактически, жил на несколько мест. В эти же годы он с советской делегацией присутствовал на Конгрессе в защиту мира в Париже, неоднократно выступал с политическими заявлениями, поддерживающими линию советского руководства. И такому активному и влиятельному человеку, как мы понимаем, часто просто не хватало времени на рассмотрение всех организационных вопросов поэтической деятельности, заседания он посещал изредка. А вот в его отсутствие, эти функции выполнял Степан Петрович Щипачев, еще молодой, 40-летний поэт, известный позже всем по знаменитым строчкам. «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне, любовь не вздохи на скамейке, и не прогулки при луне, все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить, любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». А в 30-е годы одним из самых популярных среди советских детей было стихотворение Степана Щипачева о красном галстуке. «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного, а под этим знаменем в бой идут бойцы, за отчизну бьются братья и отцы». Человек он был доброжелательным, спокойным, симпатизировал молодым начинающим авторам. Но кроме него, в секции еще должны были присутствовать неизвестные пока Наде люди, вот их мнение ее и волновало. Приехали они к знаменитому Центральному дому литераторов, который существует и в будущем по адресу улица Поварская, дом 52, расположенная в самом сердце столицы. Это очень красивое помещение выходило фасадами двух своих зданий на улицу Поварскую, сейчас она называлась улицей Воровского, и Большую Никитскую улицу, носившую в это время имя Герцена. Выйдя из машины, протянув руку девушке и помогая выйти ей, ее спутник зашел вместе с ней в красивое здание дома литераторов. Далее он достаточно легко и непринужденно прошел мимо дежурного в форме, который только молча козырнул ему. Надя шла шаг в шаг, в своем уже привычном комсомольском прикиде она казалась маленькой лодочкой, следовавшей за большой баржей. Пройдя гулкими коридорами мимо многочисленных дверей с разными надписями, они подошли к двери, на которой было написано «Секция поэтов». Сопровождающий почти затолкал вдруг оробевшую девушку в приемную перед кабинетом, где в ожидании уже сидели несколько солидных мужчин, по сравнению с которыми девушка выглядела еще моложе, совсем ребенком. Вдруг дверь открылась и оттуда выскочила ругающаяся чуть ли не матом молодая женщина, которой, видимо, отказали в приеме в Союз. Она кричала, что причина этого – травля ее по национальному признаку, хотя, как шепнул ей сосед справа, назвавший даму Мирой Хенкиной, единственной причиной этого было неудовлетворительное качество ее стихов. По его мнению, она была не поэт, а графоман. Действительная история, рассмотрение которой продолжалось довольно долго. Надя оробела еще больше, но, поощряемая своим спутником, вскоре зашла в сам кабинет, где за большим столом сидели строгие мужчины в костюмах и галстуках. Они о чем-то разговаривали между собой и делали вид, что не замечают стоявшую перед ними, как ученица перед грозными учителями, девушку. Степана Щипачева, которого Надя смутно помнила по более поздним фотографиям, среди них не было, и девушка совсем приуныла. Сопровождавший ее мужчина скромно сел в уголке, тем не менее, внимательно всех оглядывал. Наконец, мужчины соизволили обратить на девушку внимание, и один из присутствующих сухо ее представил. Надежда Кузнецова, начинающий поэт, и передал сидящим сборник ее стихов, который подал им ее нянь. Все это хорошо, небрежно перелистали ее тетрадку один из метров, но печатные работы у вас есть? Нет, почти шепотом сказала девушка, не ожидающая от этих строгих людей ничего хорошего. Будут, вдруг отозвался из угла ее сопровождающий. Постойте, постойте, это вы написали слова к песне и вновь продолжается бой? Я слышал ее на партийной конференции. Очень сильные стихи, даже удивительно для столь молодой поэтессы, поднял голову кто-то из мужчин. Надя кивнула, ободренная похвалой. Но вот эти ваши глафиры, проснись и пой, это же черт знает что такое. Как так можно сочинять такую пошлость после таких прекрасных стихов о партии и родине? И стихи у вас как будто разными людьми написаны, разными стилями и размерами, проговорил другой мужчина, листая ее тетрадь. Бедная глафира, и здесь ее ругают, вздохнула про себя девушка, но решила вновь защитить эту забавную песенку и оправдать разносортицу своих стихов, которую верно подметил мужчина. Вот скажите, стихотворение «Пророк», памятник и сказку о попе и работнике его балде один же автор написал, Александр Сергеевич Пушкин, но если бы вы этого не знали, можно ли было поверить в это, настолько различаются и размером, да и самим содержанием эти стихи, горячо проговорила девушка. Вы не Пушкин, буркнул мужчина, но больше не стал продолжать этот разговор. Скажите, девушка, а кто вы по профессии, чем занимаетесь, сколько вам лет? Голос вроде был доброжелательным, но так и чувствовалось, что присутствующий хочет намекнуть, что рано ей еще в их ряды вступать, со свиным рылом в калашный ряд лезть. Я студентка педучилища, мне 18 лет, девушка уже ни на что не надеялась и готова была покинуть этот кабинет из строгих людей немедленно. Возникло молчание, мужчины переглянулись многозначительно между собой и продолжали листать многострадальную тетрадку, передавая ее друг другу, а Надя поругала себя, что не успела записать хотя бы еще экземпляр своих текстов. Ей вскоре вернули уже несколько потрепанную тетрадь и вновь оглядели с ног до головы, видимо, вынеся соответствующее решение, которое и стали оглашать. «Ну что же, товарищи, я думаю, что...» Но не успел закончить эту фразу главный, судя по всему, из присутствующих, как дверь открылась, и в помещение вошел человек, которого Надя никак не ожидала увидеть. Это был сам Александр Сергеевич Щербаков, который, как мы уже упоминали, как раз и курировал писательскую организацию. Он узнал девушку почти сразу и стал напористо говорить, как будто они расстались только что. «Надежда Кузнецова, здравствуйте! Рад вас видеть! Какие-то проблемы! Надеюсь, что автора таких замечательных текстов, что мы услышали на городской партийной конференции, обязательно примут в Союз писателей. Пластинки с вашими песнями разошлись отлично, надо бы и сборник стихов издать. Сам Иосиф Виссарионович очень их хвалил, да я знаю, что вы недавно виделись с им. Так что, товарищи, надеюсь, проблем не будет». Естественно, товарищам писателям пришлось подтвердить эти слова и согласиться со всем, переобувшись в воздухе, как выражались в будущем. Настроение их резко изменилось, они уже заискивающе улыбались девушке и делали вид, что искренне ей симпатизируют. Ее сопровождающий только улыбнулся в уголке и подмигнул девушке. «Все сделаем и в ближайшее время и сообщим, проблем не будет», что еще оставалось сказать этим писателям. «Вот и отлично, а теперь можно отпустить товарища Кузнецову отдыхать, а с вами мне надо решить пару вопросов». Это было сказано таким кровожадным тоном, что Надя поспешила покинуть кабинет, чтобы ее не съели за компанию. Николай Николаевич опять молча предложил девушке следовать за ним, и они благополучно покинули это негостеприимное высокое здание. «Вы знаете, Надя, я ужасно хочу есть. Давайте зайдем в ресторан «Дома писателя», это совсем рядом, там отличная кухня». Тон мужчины был уже совсем другим, дружеским и доброжелательным, располагающим к себе, и Надя кивнула, соглашаясь, ей тоже после всех этих строгих разборок ужасно захотелось пообедать. https://bzimru.yoda6wuf3ahrf Этот страшный и манящий союз писателей. Кого принимали, а кого и почему исключали из списка писателей СССР. https://vakinleviournalcom1998152 html Путеводитель по союзу советских писателей. Серия 1. https://sondwsvas62615639 Сотни графоманов стремились в союз писателей через доносы и истерики. https://stihiru2020.04.11.2979 Имя на поэтической поверке. Николай Тихонов. https://stihiru2024.01.06.2016 istlitm0qd119sx669809706 Имя на поэтической поверке. Степан Щипачев. https://archhistoric.leviournalcom159210.html Дом Союза писателей СССР. https://rutuberu.vidaf13384a71fd9577cfb01c475c497d4drw Александр Градский. «Как молоды мы были». 1988. Композитор Александра Пахмутова. Стихи Николая Добронравова. https://rutuberu.vidaf60f6d75fa9699fcbb58648d0cc1004rwd Марк Бернес. «С чего начинается Родина». Композитор Вениамин Баснер. Слова Михаил Матусовский. https://rutuberu.vidaf74d7514d5941fac82c40d7835f0rwd Марк Бернес. «Я люблю тебя, жизнь». Музыка Эдуарда Колмановского. Стихи Константин Ваншенкин. Глава 6. «Мы ехали шагом, мы мчались в боях». Глава 6. «Мы ехали шагом, мы мчались в боях». Надя со своим таинственным спутником, действительно, только буквально завернула за угол, как они оказались в знаменитом доме советского писателя, более известному по своему более позднему названию, как Центральный дом литераторов, или ЦДЛ, как коротко его все сокращали. Он примыкал боком к главному зданию, но был более старинным и необычным. История дома писателей такова. В начале 30-х годов московские авторы пожаловались Горькому, что у них нет своего клуба. Горький передал эту просьбу Сталину. Тот перебрал все здания, находившиеся рядом с Союзом писателей, и остановился на бывшем особняке графа Алсуфьева, принадлежащем в это время посольству США. «Америка плохо относится к нам», — сказал он. «Заберем этот дом у американцев, отдадим его писателям, а когда Америка изменит свое отношение, мы найдем американцам другое помещение», — решил Иосиф Виссарионович. И особняк заполонили советские литераторы. Хотя во время войны на краткое время советско-американские отношения относительно улучшились, и они даже были союзниками по антигитлеровской коалиции, здание посольству так и не вернули, писатели там уже обосновались очень плотно, а американцы позже поселились на Новинском бульваре, в более скромном здании. Особняк на Поварской построил и декорировал в конце 19 века московский архитектор Петр Бойцов, заказчиком выступал князь Борис Святополк, Четвертинский, ведший свою родословную от племени Рюрика и от киевского великого князя Святополка. Эта семья была окружена созвездием великих и знаменитых имен и сама славилась сильными благотворительными традициями. Прадед князя, Дмитрий Александрович Гурьев, граф, министр финансов, именно он, по легенде, придумал рецепт знаменитой гурьевской каши. А тетка, княгиня Наталья Борисовна Шаховская, основала общину сестер милосердия Утолима и печали в Лефортово, которая активно оказывала помощь самым нищим и обездоленным людям. Сам Борис Владимирович много путешествовал, фраппировал Москву белым колониальным шлемом, а бальный зал нового дома, дубовую гостиную, отделал контрабандным сандаловым деревом, которое привез из одной из своих поездок по Индии. После смерти князя дом приобрела графиня Александра Андреевна Алсуфьева, гофмейстерина великой княгини Елизаветы Федоровны, вдова генерала от кавалерии известного филолога, знатока Древнего Рима. По ее имени дом и называли Алсуфьевским. После революции особняк национализировали. Одно время тут были жилые квартиры, а в мае 1934 года здесь и появился дом советского писателя. Фактически в этих помещениях решение правления Союза писателей, резиденция которого располагалась в соседнем так называемом особняке Ростовых на Поварской, в 52-м доме, предстояло наполнять живым содержанием. Именно эта организация стала прототипом знаменитого массолита из романа Булгакова. Именно здесь занимались решением профессиональных и бытовых вопросов советских литераторов. Здесь советские писатели, поэты, критики, сценаристы и прочие окололитературные деятели получали зарплату, подавали документы на отпуск, решали пресловутый квартирный вопрос и так далее. В романе этот дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя, Александра Сергеевича Грибоедова. И с легкой руки членов массолита все говорили просто «Грибоедов». Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе, так иронично отмечал Булгаков. Говорят, что дубовая гостиная этого прекрасного дома одно время являлась ложей московских масонов. Пришедший однажды туда император Александр III сломал на узкой деревянной лестнице ногу. И вот якобы, после кончины самодержца, его дух нет-нет да и наведывался в особняк Святополка Четвертинского, чтобы попугать местных новых посетителей. Но сейчас здесь был дух совсем других людей, советских писателей, инженеров человеческих душ, как пафосно они себя обозначали. Молодые, никому еще неизвестные и знаменитые мэтры пера считали этот дом своим родным. Этому гостеприимному помещению посвящались стихи и книги. Здесь хорошие и разные писатели, имена которых позже стали гордостью русской культуры или благополучно всеми забыты, переживали трагические и смешные моменты своей судьбы. Здесь всегда кипела жизнь. Этот дом не был пропитан официальной казенщиной, как предыдущее здание. Это было любимое неофициальное место сбора литераторов всех рангов, их клуб, место тусовки, как сказали бы в будущем. И, конечно, самым любимым и почитаемым помещением здесь был ресторан, где начинающий писатель мог обедать или ужинать за одним столом с маститым автором и бойко обсуждать и даже критиковать другого, не менее уважаемого писателя. И как точно отмечал Михаил Афанасьевич, по справедливости этот ресторан считался самым лучшим в Москве. Кухня здесь действительно была великолепной, но попасть сюда было не так и просто, пускали только членов Союза писателей по предъявлению членского билета. И как отмечал Михаил Афанасьевич в своем романе, всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем, членом массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, известным всей Москве билетом. Ну и все мы помним знаменитую сцену посещения Коровьевым и Бегемотом ресторана массолита в доме Грибоедова в 28 и краткой главе романа «Мастер и Маргарита», когда строгая гражданка, записывающая всех посетителей ресторана, требует у странной парочки именно такого удостоверения членов литераторской организации. Строгий щуплый человек маленького роста, стоявший на чеку при входе в это заветное помещение и носивший, как узнала позже девушка, прозвище «Крошка Цахис», знавший, как поговаривали, всех писателей в лицо и по именам, отчествам, только молча поклонился Николаю Николаевичу и, смерив девушку оценивающим взглядом, посторонился и пропустил их в это сакральное место. Главное помещение ресторана, обшитое дубом и украшенное колоннами из того самого контрабандного сандала дубовая гостиная или дубовый зал, был самым шикарным местом в этом шикарном здании. С высоченного потолка свисала огромная люстра, которая, по слухам, предназначалась для вестибюля станции метро «Комсомольская», но Сталин подарил ее Горькому, а тот передал ее сюда, в дом литераторов. Ее свет падал на столы с туго накрахмаленными скатертями и конусами салфеток. Стены, украшенные великолепными картинами, витражи окон, прекрасный паркет, все это поражало людей, впервые сюда зашедших. Сервировались столы тоже не обычаем, а павловской посудой, изящной формы приборами и бокалами. Словом, было ощущение пребывания в настоящем храме еды. Тем более, что ведомственная писательская кухня много лет снабжалась самыми лучшими в СССР продуктами, в силу чего в меню ресторана не переводились не только икра или свежие огурцы даже зимой, но и рябчики, символ буржуйской жизни, или упоминавшиеся в знаменитом романе Степой Лиходеевым порционные судачки а-ля Натуриль. Читаешь описание меню этого знаменитого ресторана от Михаила Афанасьевича, и невольно глотаешь слюнки. Что отварные порционные судачки? Дешевка это, милый Амвросий. А стерлить? Стерлить в серебристой кастрюльке, стерлить кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой, а яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках, а филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски, 10 с полтиной, да джаз, да вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а у вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа принтоньер. Помните, Амвросий, ну что же спрашивать? По губам вашим вижу, что помните, что ваши сишки, судачки, а дупеля, горшнипы, бекасы, вальдшнипы по сезону, перепела, кулики, шипящий в горле нарзан. И, конечно, у какого-нибудь начинающего поэта от сахи или станка, не знавшего ничего вкуснее картошки с салом и принимавшего пищу у себя за шатким столом на коммунальной кухне, захватывал дух от красоты этого помещения и от блюд, здесь подаваемых, и он мог выразить эти чувства только восклицанием. Во, БЛ, живут же люди, явно себя к ним не причисляя. Поскольку дело происходило днем, зал ресторана был еще относительно пуст, бурная жизнь здесь начиналась чуть позже, к вечеру, и Наде сразу бросился в глаза столик, за которым сидел человек с грустными черными глазами, иронически на всех поглядывающий. Спутник Нади поклонился ему, а тот сухо кивнул в ответ и отвернулся. Недоумевающий девушке Николай Николаевич кратко бросил: «Это Светлов», и тут уже Надежда стала во все глаза смотреть на этого знаменитого поэта, которого, конечно, все знают по стихотворению «Гренада». Это стихотворение было славой и проклятием Михаила Аркадьевича, он очень сердился, когда все считали его автором только этого текста, ведь у него было еще очень много других замечательных стихотворений. Фраза из его стихотворений: «Этапы большого пути, откуда у хлопца испанская грусть? Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», стали поговорками и нередко употребляются людьми и в будущем, которые и не задумываются об их авторстве. Таким же проклятием, добавим вскользь, была и роль Шурика для Александра Демьяненко, который доходил до белого коленя, когда все считали его именно глуповатым студентом из фильма, а не взрослым известным актером. Но это реплика в сторону, а сейчас вернемся к нашим героям. Еще больше Светлов гордился тем, что в годы массовых репрессий никто из литераторов не мог упрекнуть его в том, что он кого-либо оболгал или на кого-то написал донос, и признавался, что это было сделать труднее, чем написать «Гренаду». Мужу Надежды в будущем очень нравилось стихотворение «Итальянец», он знал наизусть весь этот достаточно большой текст, написанный Светловым в годы войны, и он обожал читать это стихотворение в подвыпившей мужской компании, доводя собутыльников до истерики от смеха и восторга, проговаривая низким инфернальным голосом великие строки. «Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый, и единственным сыном носимый, молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты на поле, почему ты не мог быть счастливым?» Над родным знаменитым заливом, Надежда же очень любила одно из стихотворений Михаила Аркадьевича, поразившее и запомнившееся ей сразу, когда она его случайно прочитала в каком-то сборнике. «Чтоб ты не страдал от пыли дорожной, чтоб ветер твой след не закрыл, любимую, на руки взяв осторожно, на облако я усадил, когда я промчуся, ветра обгоняя, когда я пришпорю коня, ты с облака, сверху нагнись, дорогая, и посмотри на меня, я другом ей не был, я мужем ей не был, я только ходил по следам, сегодня я отдал ей целое небо, а завтра всю землю отдам». Михаил Светлов, при рождении носивший простое еврейское имя и фамилию Мот Ларонович Шейнкман, был практически талисманом этого заведения. Редкий день он отсутствовал, постоянно занимая один и тот же столик, за который никто больше не осмеливался сесть. Его шутки и меткие афоризмы расходились по всей Москве. Однажды автор довольно средней детективной пьесы, сразу прошедшей во многих театрах, купил на гонорар массивные золотые часы с не менее массивным золотым браслетом. Увидев это сооружение, Светлов усмехнулся. «Старик», — сказал он, — «а не пропить ли нам секундную стрелку, ведь ты уже явно вошел в вечность». А вот эта шутка поэта актуальна во все времена. Однажды, получив извещение об уплате за квартиру, Светлов гневно воскликнул. «Жек, потрошитель, была и такая ситуация, достаточно страшная. Вызвали Светлова как-то в НКВД в 1937 году. Перед этим Михаил Аркадьевич зашел в агентство по охране авторских прав и попросил аванс. «Знаете, меня завтра посадят, надо что-то родителям оставить». Ему выписали 400 рублей. 200 он оставил старикам, родителям, а на другие 200 впервые от души напился. И в таком виде заявился в органы. Там решили так: если человек не боится и напивается, идя на Лубянку, то он точно сумасшедший, от таких никакого толку, и его отпустили. По крайней мере, именно так рассказывал всем эту историю сам Светлов. Но больше всего Надежде нравился вот такой перл поэта. На вопрос, наступит ли коммунизм, Светлов отвечал, что сам доживет вряд ли, а вот детишек жалко. Как ни странно, все это сходило ему с рук, хотя другой бы человек давно бы поплатился за эти шутки на грани фола. Надежде очень хотелось подойти к этому очень необычному человеку, поговорить с этим ироничным мужчиной, добавить его автограф к коллекции уже собранных, но ее остановила сцена, когда насунувшегося было к нему человека Михаил Аркадьевич так посмотрел, что того прямо сдуло вновь за его столик. Но заинтересованный интерес молодой симпатичной особы, видимо, был ему приятен, поэтому он через несколько минут поднялся и сам подошел к их столу, обращаясь к соседу девушки. «Кажется, мы с вами где-то встречались, но я запамятовал ваше имя, отчество. Николай Николаевич», видимо, мужчина понял намек писателя, встречаться они могли только в соответствующей конторе. «Присаживайтесь с нами, Михаил Аркадьевич, и позвольте вам представить начинающую поэтессу Надежду Кузнецову. Очень приятно познакомиться, милая девушка», разговор был по-старомодному учтивым, и Наде безумно нравилось, что в сердце социалистической Москвы еще остались люди, соблюдающие буржуазные политесы. «Но ваша спутница чем-то расстроена. Да только что побывали на заседании поэтической секции, где довольно критически отнеслись к ее творчеству». Надя решила несколько уточнить. «Да я не расстроилась, надеюсь, и без членства в Союзе мои стихи не станут хуже. Вот Пушкин не имел же членского билета, и ничего, стал классиком. Да я думаю, его бы не приняли в Союз. Происхождение подвело, не пролетарское, да и многие стихи посчитали бы мещанскими». Мужчины засмеялись, атмосфера за столом стала совсем благожелательной. Светлов попросил: «А вы можете прочитать свое стихотворение? Я лучше прочитаю стихотворение другого автора, очень вам знакомого», лукаво проговорила девушка и стала читать еще одно свое любимое светловское произведение, написанное им незадолго до смерти, и также очень близкая Надежде из будущего. «Никому не причиняя зла, жил и жил я в середине века, и ко мне доверчивость пришла, первая подруга человека. Сколько натерпелся я потерь, сколько намолчались мои губы. Вот и горе постучалось в дверь, я его как можно приголубил. Где-то рядом мой последний час, за стеной стучит он каблуками. Я исчезну, обнимая вас, холодеющими руками. В вечность поплывет мое лицо, ни на что, ни на кого не глядя. И ребенок выйдет на крыльцо, улыбнется. До свидания, дядя». За столом установилась тишина, но как раз принесли заказанные блюда, и Надя с удовольствием начала есть действительно нечто очень вкусное на красивых тарелочках. Светлов сидел молча, недоумевающе поглядывая на девушку, но ничего не говорил и только нехотя ковырял еду в своей тарелке. Николай Николаевич лукаво на всех поглядывал и также молча поглощал свою порцию. Закончив с едой, мужчины попросили позволения закурить, и девушка, хотя и нехотя, дала его. Тогда все курили в открытую во всех заведениях, но, не утерпев, проговорила: «Вы бы, Михаил Аркадьевич, поменьше бы курили, саркома легкого, вещь очень неприятная, уверяю вас», и кивнув поэту на прощание, они вышли, оставив Михаила Аркадьевича очень озадаченным. Светлов очень много курил и умер от рака легких. Надя очень жалела, что так и не получила автограф поэта, но была обрадована, когда через несколько дней Николай Николаевич передал листок с подписью поэта и в очередной раз подтвердила свое предположение о непростой и, вероятно, достаточно высокой должности своего куратора. HTTPS Москвич Макру город Московская легенда ТСДЛ, Московская легенда, ЦДЛ, HTTPS от информандум Левиорналцом 230993 HTML, главный литературный дом столицы, Антипина В. А. Повседневная жизнь советских писателей, 1931-1950 годы, М. Мол, Гвардия, 2005, живая история. Повседневная жизнь человечества. HTTPS VK.com Видео 354 310 593 456 246 362. Коровьев и бегемоту Массолита. Отрывок из фильма «Мастер и Маргарита». HTTPS Бзинру AX76CSJ6DJFCFWWC. Михаил Светлов. Троцкист, женатый на грузинской княжне и теплоход в известном фильме. HTTPS Стихиру 2019-01-29-2778, имя на поэтической поверке. Михаил Светлов. HTTPS Сергей Цветков Левиорналцом 1189305 HTML, шутки и проделки Михаила Светлова. Глава 7. Кассандра и Мессинг. Глава 7. Кассандра и Мессинг. Выйдя на улицу из ресторана, Николай Николаевич хотел закурить, но, видимо, вспомнив слова девушки, выбросил папиросу. Это стихотворение, которое вы прочитали, я так понял, Светлов сочинил. Тон мужчины был достаточно ироничным. Сочинит, но не скоро, Наде только и оставалось, что подтвердить очевидное. И оно вам тоже во сне приснилось, ирония стала еще яснее. Угу, а что еще оставалось сказать? Отпираться просто не имело смысла. Нужно было добавить только одно, уже серьезным тоном. А еще мне приснилось, что уже совсем скоро, когда дети пойдут в школу, Германия нападет на Польшу. Я видела немецких солдат, которые переоделись в польскую форму и ворвались в какое-то небольшое помещение на территории маленького городка в Германии. Воспользовавшись этой провокацией, разыграв все, как нападение поляков, немецкие войска перешли границу и смогли захватить большие территории этой страны. Видела я, и как наше правительство, чтобы обезопасить людей, которые проживают в соседних с Польшей областях, примет решение присоединить западные земли, на которых преимущественно живут украинцы и белорусы, к нашей территории и введет туда войска советской армии. Это понравится не всем жителям. Позже, во время войны уже с Германией, часть этих людей, особенно молодые, будут противиться нашей армии, организуют так называемое бандеровское движение по фамилии их руководителя, с которым придется серьезно и достаточно длительно бороться. Да и позже так называемые западенцы не всегда будут лояльны к советской власти, и Надежда невольно вспомнила события последних лет своей предыдущей жизни, когда ранее близкий и доброжелательно настроенный народ Украины стал проповедовать антироссийские идеи и вступил в войну с нашим государством. Лицо Николая Николаевича, пока Надя спокойным, равномерным голосом сообщала все эти сведения, стало очень серьезным, ирония совсем улетучилась из его глаз. «Извините, Надежда, я должен срочно вас покинуть. Вы сможете сами вернуться в детский дом? Хотя нет, постойте, я вас сейчас отвезу на место, а потом уже поеду по своим делам. Только пообещайте никуда не уходить и ни с кем об этом этих событиях не разговаривать». Надя не менее серьезно кивнула ему, подтверждая ответственность своего поведения. Они вновь сели в машину и быстро поехали по городу, молча и спокойно добравшись до места. Николай Николаевич, высадив девушку при входе в дом, вновь сел в машину и тут же уехал, а Наде оставалось только тряхнуть головой и временно выбросить все мысли о своем посещении Союза писателей и предсказания из головы. Надо было заняться текущей деятельностью. Несколько дней Николай Николаевич отсутствовал в детском доме, а Надя спокойно занималась своими делами, но ощущала чье-то незримое присутствие и надзор. Видимо, ее все-таки взяли под наблюдение, пока негласное, но задумываться об этом не хотелось, да и некогда было. Она с подругами решили сделать во дворе небольшую детскую площадку, которая в будущем присутствует в каждом дворе. Было решено пока соорудить горку, простые качели, маленький домик для игр во время непогоды и песочницу. Все с удовольствием приняли ее идею, и очередной дежурный по детдому, как в шутку называли себя парни, приезжающие по очереди к детям, приступили к работе, когда привезли из города нужные материалы. Ребятишки крутились рядом, где помогая, где просто общаясь с военными, и Надя видела, что это доставляет всем удовольствие. По распоряжению Ивана, помощника Михайлова, в дом пришла очень скромная женщина лет 40 с маленьким мальчиком, 7-8-летним, тоже Ванечкой, который сначала побаивался всех, но постепенно влился в их дружный коллектив. Она и стала поваром. Пищу женщина, со сказочным именем, отчеством Настасья Петровна, готовила простую, но очень вкусную. Наигравшись на улице, напомогавшись парням, дети ели с удовольствием, радуя повара своим прекрасным аппетитом. Одно пока смущало девушек – отсутствие занятий, учебы, ведь многие были школьниками, а вот как организовать их учебу, еще надо было подумать. Можно было учить детей здесь же, но, поразмыслив, девушки решили, что лучше будет детям посещать нормальную школу, ведь многие предметы в полном объеме не знал никто. Но пока лето, было решено отложить вопрос до августа, перед учебным годом решить его с помощью все того же Ивана или Николая Николаевича. Да и замена им осенью понадобится, они же пойдут сами учиться и не смогут присутствовать в детдоме весь день. А вскоре и сам Николай Николаевич приехал в детский дом на своей черной машине, которая постепенно перестала пугать детей. Коротко сказав девушке, что ее хотят познакомить с необычным человеком, они поехали на уже знакомую ближнюю дачу, где состоялось действительно удивительное знакомство. Войдя в кабинет Сталина, девушка увидела в нем только одного человека, интересного мужчину с шапкой черных волос, который с неподдельным любопытством смотрел на нее. Надежда из будущего сразу узнала его, поскольку буквально перед больницей с интересом смотрела сериал об этом человеке. Это был Вольф Григорьевич Мессинг, самый таинственный и загадочный из людей этого времени. О нем говорили, что он телепат, гипнотизер, почти колдун. Кто-то считал его шарлатаном, а кто-то искренне верил в его предсказания. Поговаривали, что этот человек-загадка предугадал множество важных событий, в частности указал дату начала и окончания Второй мировой войны, предсказал кончину Сталина и даже дату своей смерти. Надежда знала, что вокруг этого необычного мужчины существует много мифов, не всем сведениям о нем следует верить, но признавала необычность этой нестандартной легендарной личности. Надя и Мессинг с интересом смотрели друг на друга, но пока молчали. Но вот мужчина, еще раз пристально вглядевшись в девушку, подошел к ней совсем близко, взял за руку и поглядел на нее своими черными глазами, в которых девушка прямо утонула, забыв обо всем. Но, буквально через мгновение, Мессинг несколько недоуменно произнес шепотом, не отпуская ее руки: «Как необычно, в вас соединились и слились как, будто два человека, взрослый, много поживший и много знающий, и молодой, искренний и наивный». Надежда даже вздрогнула и отшатнулась в испуге, пытаясь вынуть свою руку, настолько точным было это замечание. Поняв ее чувства, мужчина продолжил опять очень тихо: «Но не бойтесь, я никому не выдам вашу тайну, и я уже встречал людей с двумя душами в одном теле. К сожалению, чаще всего они сходили с ума, но вы как-то сумели договориться со своим двойником, смогли с ним поладить». Их тихое общение прервало появление Сталина, Берии и Николая Николаевича. Надя была опять испугалась, но Вольф Григорьевич, все так же не выпускавший ее руку, тихо ее пожал, и тепло и покой разлилось по телу. Усевшись рядом с Мессингом на диван, Надя уже спокойно ждала разговора, а судя по присутствию этих самых важных в государстве людей, он будет очень серьезным. Но не успели мужчины начать беседу, как это сделала сама девушка. Ей нужно было обезопасить себя, поэтому, твердо глядя на этих мужчин, она сказала: «Я понимаю, что вам всем очень хочется как можно подробнее расспросить меня о моих предвидениях. Поверьте, я и сама не хочу ничего скрывать, только ведь не все от меня зависит. Как я уже говорила, я вижу сны, а они, как каждый сон, очень условны, размыты. Что-то я вижу и знаю подробно, что-то неясно, приблизительно. Поэтому, как не хотелось бы некоторым из вас надавить на меня, это просто невозможно. Не все от меня зависит. Я не Кассандра, предсказавшая гибель Трои, как помните, ей тоже не сразу поверили. Я простая девушка, которой снятся необычные сны, которые, к сожалению, сбываются. На этих словах Берия, который, скорее всего, и хотел сделать так, как говорила девушка, явно задумался, а Николай Николаевич улыбнулся, как человек, который подтвердил свои предположения. Один Сталин оставался сосредоточенным и внимательно смотрел на девушку. «Если бы я хотела скрыть все от вас, я бы просто не стала начинать тот разговор во время первого нашего знакомства», закончила она свои непростые признания. «Да, я тоже согласен с девушкой, уж простите, не знаю ее имени», вдруг продолжил Мессинг. «Я Надежда Кузнецова», тихо представилась девушка. «Так вот, я тоже, как и Надежда, часто не знаю, как приходят ко мне мои озарения, и это также меня беспокоит, так что я ее прекрасно понимаю. Ну что же, мы вас услышали, ваши опасения приняли. Но вот одно бы хотелось уточнить, про так называемых западенцев и бандеровцев. Как, по-вашему, мы могли бы обезопасить наших людей, если все эти события все же произойдут?» Голос Сталина был глухим, но спокойным. «Ну, во-первых, надо показать людям, которые будут жить на новых территориях, преимущество жизни при новой власти, шире развернуть строительство новых домов, детских учреждений, оказывать всевозможную помощь и поддержку всем жителям. И, как уже я говорила, можно предложить части людей, особенно молодым, завербоваться на стройки внутри страны. Но селить их надо не компактно, создавая диаспоры, а перемешивая с другими». Сталин поднял голову, услышав незнакомые пока слова «диаспора» и, видимо, хотел уточнить его значение, но потом сам догадался и промолчал, продолжая все так же внимательно слушать девушку. «Только это не должно быть ссылкой, а, наоборот, очень привлекательным делом. Можно предложить подъемные средства, хорошую зарплату, вывозить людей не в чистое поле, в палатки или бараки, а в заранее подготовленные, уже имеющиеся городки, или строить их заранее, развернуть агитацию через газеты, радио, комсомольские организации, назвать все это как, то красиво, например, создать всесоюзный комсомольский отряд со своим руководством, которое и будет отслеживать судьбу этих людей». Голос девушки уже был хриплым после такого длительного разговора. «Да я уже про это говорила, вы и сами без меня можете все это организовать гораздо лучше», уточнила она, и опять Мессинг подхватил ее слова. «Вы знаете, а это очень толково, все то, что предлагает Надежда, и вызовет большой интерес. Я и сам родом из этих мест и прекрасно знаю, как бедно чаще всего живут там люди. А такой призыв привлечет многих, особенно, как верно отмечено, молодежь. И, конечно, надо тщательно, но очень тактично, проверять этих людей, чтобы не допустить провокации и саботажа. Для этого можно отправлять комиссаров, как в гражданскую войну, из числа демобилизованных военных, которые и будут следить за порядком в этих отрядах. Можно форму сделать одинаковую, а отправление первого отряда широко отразить в радио и в газетах. Надя чуть было не сказала и про телевидение, которое было уже изобретено и даже начинались первые, пока экспериментальные передачи. Но телевизор все еще оставался сейчас большой редкостью. Широкое распространение телевещания получит только после войны, в 50-е годы. Мессинг с интересом слушал девушку, было видно, что он поражен ее идеями не меньше, чем остальные мужчины. Но увидев, что Надя уже устала, они все же отпустили их, оставшись в кабинете, где и продолжили громко обсуждать ее высказывания. Выйдя из кабинета, Вольф Григорьевич проговорил: «Ваши сны очень интересны, я, к сожалению, не могу так видеть, мне нужен чаще всего личный контакт с человеком, мысли которого просто начинают звучать в моей голове, но я думаю, мы можем еще пообщаться и поговорить в более спокойной обстановке. А вы приезжайте к нам на дачу Лямина в Сокольники, посмотрите на наших деток, я ведь с подругами работаю воспитателем в детдоме. Думаю, Николай Николаевич вам не откажет, может, общими усилиями еще что-нибудь вспомним». На этих словах к ним подошли двое военных, которые и увезли их по своим местам. Надя в детдоме еще долго вспоминала свои предвидения и общение с Мессингом, который ее очень заинтересовал. https://gzmru.afflux04gd7.jot Перипетии судьбы и секреты главного колдуна Советского Союза Вольфа Мессинга. https://prosa.ru/2023/03/17/359/ist/lit/m0/stk/655480592 Вольф Мессинг. Мифы и реальность. О самом себе. Вольф Мессинг. М. 2020. https://www.kino-teatr.ru/kino-movie-rospid15650cm2cs8/4 4 899 694. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время. Сериал. 2009. Глава 8. Новые жители детского дома. Глава 8. Новые жители детского дома. Стоило Наде подъехать к детскому дому, как она оказалась свидетелем необычной сцены. Около входа рыдала тракторина, которая всегда отличалась спокойным и уравновешенным характером. Ее обнимала за талию, положив на нее тонкие ручки, и тоже плакала девочка помладше, очень на нее похожая. А рядом топтался мальчик чуть постарше и, срывающимся голосом, успокаивал девочек, явно своих сестренок, так он был на них похож. «Ну че вы, ну все же хорошо, чего вы ревете?» А сам тоже шмыгал носом и украдкой вытирал кулаком глаза. Рядом валялись два скромных солдатских мешка, видимо, вещи детей. Девушка сразу догадалась, что это с помощью Николая Николаевича нашлись родные Ирины, которых она давно разыскивала. Чуть позже, после того, как детей помыли, накормили и познакомили со всеми, начались расспросы и рассказы. Начала сестренка, которую звали Ниной. После того, как тракторинку забрали в детдом, пришли и за нами. Дом у бати был хороший, наши соседи давно на него глаз положили, вот они и поспособствовали, чтобы нас в детдом забрали и по разным местам разбросали. Мне вот повезло, я тут, в Москве в детдом попала, но у нас не так, как здесь, было много детей, а воспитателей мало, кормили скудно, мальчишки даже воровать бегали на рынок, у приезжих мелочь тырили, да пирожки и булки у торговок таскали и нам, девчонкам, приносили. Так что хоть голодно, но мы более или менее спокойно жили. А вот Саньку не повезло, его в другое, очень далекое место увезли. А там, ну пусть он сам расскажет. Саник, откашлившись, глядя куда-то в пространство, спокойным глухим голосом начал свой рассказ, от которого у присутствовавших невольно волос становился дыбом. Ага, отправили меня в дальнюю, в Средний Васюган, это в Сибири, в Томской области, как нам потом объяснили, в непроходимую таежную глушь, окруженную болотами. Как нам рассказывали те, кто тут давно жил, Васюган был постоянным излюбленным местом для ссылки. Отсюда не выбраться самому, чтобы добраться до большой земли, нужно плыть больше суток. Говорят, что и берега Васюгана, и сама река, сплошь усеяны костьми людей, которые здесь пропали. При мне одна семья попробовала бежать, нарисовали по рассказам старожилов маршрут, наняли за сохранившиеся у них деньги и золотые монеты проводников, построили плоты, да не из дерева. Тут голос мальчика стал прерывистым, из трупов сородичей, ведь дерева здесь мало, кругом болото, тут все невольно вздрогнули, а мальчик, переждав минутку, продолжил. Но куда убежишь, если вокруг топь, а на берегах стоят блокпосты? Так и сгинули, и никто не узнал про них ничего, и проводники пропали. Пацаны шептались, что, скорее всего, те сами могли деньги и золото присвоить, а людей тех убить и в болоте утопить. Так что терпели мы все, хотя и воспитатели злыми были, на горох коленками ставили, костылями лупили. Но мы были счастливы уже от того, что у нас есть крыша над головой и кусок хлеба на обед, хоть и скудный. Хотя есть мы хотели постоянно, даже картофельные очистки таскали, сушили и толкли, лепешки из них делали. А зимой с ребятами выкапывали перемерзлые клубни картошки и пекли из них тошнотики, лепешки, от которых понос нередко случался. Но все так голодно жили, у многих и этого подчас не было, вздохнул мальчишка, вспоминая свою тяжелую жизнь. От такой жизни ребята становились злыми, мальчишки нередко дрались в кровь, даже били преподавателей и сотрудников детдома, кто послабее, воровали еду у младших, и ничего нельзя было с этим поделать, ни милиции, ни охраны, кругом один лес. Кто постарше, к девчатам приставали, а один все ко мне подкатывался. Я сначала не понял, чего он хочет, но когда объяснили, чуть от страха и брезгливости не умер, прятался постоянно от него, боялся, что поймает и сделает что нехорошее. Да что говорить, даже сотрудники детдома друг друга ненавидели и все хотели пакости сделать. Была у нас одна воспитательница молодая, Евдокия, по-человечески к нам относилась, помогала, чем могла. Но вот исчезла она, а потом прачка, мама одного мальчонки, что у нас жил, рассказала, что приехал к нам какой-то хмырь, которого за растрату осудили и сюда сослали, и поставили его в нашем детдоме завучем. Рассказывали потом, что новый работник решил подсидеть молодую девушку, а может отомстить хотел, что она была равнодушна к его ухаживаниям, и написал на нее донос. Евдокию судили по 58 статье за контрреволюционную деятельность и отправили на лесоповал, хотя понятно всем было, что она ни в чем не виновата. А там, как говорили, в лютые 40-градусные морозы деревья валили, сучья обрубали и ждали расстрела. К тому моменту доносчик успел занять директорское кресло и начал кормить детей баландой, из тухлых мясных остатков суп распорядился сварить. После того, как одна девочка умерла, а многие сильно потравились после этого супа, его посадили под следствие, и тут, на наше счастье и счастье Евдокии, и приехал к нам ваш Николай Николаевич. Ох и навел он шороху, заставил того подлеца признаться в клевете, бумагу соответствующую написать, а самого отправил под стражей на большую землю, судить его должны были. Евдокию на его места поставили, разогнали всех воришек, которые нашу скудную еду воровали, добили нас ни за что, многих детей в больнице да другие места получше перевели. Меня расспросили подробно и в Москву отправили, где я с Нинкой и встретился. Тут, наконец, Саня кротко улыбнулся, поняв, что с помощью Николая Николаевича его мытарства закончились, и можно вздохнуть спокойно. Рассказ основан на реальных воспоминаниях детей и сотрудников среднего сюганского интерната. А через пару дней, ближе к вечеру, когда детский дом затихал после насыщенного дня, на полянку перед домом прибыл пацан, чье появление внесло позже большую смуту в спокойную устоявшуюся жизнь детей и взрослых. Привел его пожилой милиционер, который крепко держал его за руку, а парень оглядывал окружающее пространство бегающими маленькими глазками и явно задумывался, как отсюда сбежать. Весь его облик, приблотненно, небрежный, свидетельствовал о том, что был парнишка шпаной за Москворецкой. Косая челка выглядывала из пододетой на самый затылок кепки, восьмиклинки с маленьким козыречком и обшитой материей пуговкой на макушке, которые называли москвичками. За ухом у него торчала папироска. Брюки парня были заправлены с напуском в хромовые сапоги-гармошки, из-под небрежно расстегнутой куртки была видна тельняшка, а когда он сплюнул на траву, стало заметно, что парень щеголяет самодельной металлической коронкой на верхней челюсти. Был он примерно возраста Володи, но из-за своего вида выглядел старше. Тут на крылечко вышел Вова Попаданец, и пацан, увидев его, сразу оживился, закричал: «Шлык, ты ли это? Привет, узнаешь меня, я Витик Малыхин, ну, кличка моя, Малый, мы с тобой в соседних домах в Марьиной роще жили, а пацаны говорили, что подорвался ты на поджиге, руки-ноги тебе оторвало, а ты тут живой, тетка твоя уехала куда-то, и никто ничего про тебя и не знает, классно, что мы с тобой встретились, корешами будем, меня сюда из приемника, распределители отправили, чуть не посадили, я на стреме стоял, пока пацаны ларек хотели подломать. На горячем нас взяли, хотели в крытку закрыть, но мне еще 14 нет, вот меня сюда и отправили». Все это пацан выпалил со скорость пулемета, явно обрадованный нечаянной встрече. «Как тут жить можно? Есть еще кто из четких пацанов, кто тут масть держит?» Володя не растерялся и ответил подобающе: «Руки-ноги, как видишь, у меня целые, но в больнице я долго провалялся, контузило меня знатно. Врачи слово какое-то говорили, типа, мнезье, что ли. Это значит, что я память потерял, тут помню, тут не помню», с усмешкой процитировал знаменитую реплику из любимого фильма Володя. «Я тут паханный масть держу, так что ты тут сильно не зарывайся. Тут детдом под присмотром, нас люди в черном крепко опекают, сильно не борзей, а то быстро на кичу улетишь». «Ну, это мы еще посмотрим», голос парня все еще оставался нахально, громким, но было видно, что он призадумался над словами Володи. «Я тебя предупредил, девчат и малышню не трогать, не воровать, вести себя спокойно, и будет тебе счастье», еще раз уже построже завершил разговор парень. Милиционер с большим удовольствием передал парня с рук на руки вышедшим Надежде и Николаю Николаевичу, под пристальными взглядами которых парень совсем сник и уже спокойно поплелся устраиваться на новом месте. Но все чувствовали, что за ним надо присматривать плотно, уж очень неприятное впечатление Витик производил. А через несколько дней в комнату к Наде залетела тракторина, которая с порога громко сказала: «Надя, иди, посмотри, кто к куколке пришел», и они вместе выбежали на крылечко. Славчик, куколка, от которого и слова лишнего никто не слышал, на полянке перед домом ревел и обнимал очень красивую даму, к которой он обращался, как «Ля Гран», «Мэр», «Бабушка По», «Французски», и лепетал неразборчиво. «Гран Темре, ма Гран Темре би на имье, цомми есу ист сантент де воус ваир, есу ист сантент куе воус э маэстров. Бабушка, моя любимая бабушка, как я рад вас видеть, как рад, что вы меня нашли». Все ребятишки, бывшие во дворе, молча столпились рядом, с интересом наблюдая за этой сценой. Больше всех волновался Володя, который как-то незаметно привязался к этому необычному мальчику и по-братски опекал его в последнее время. Представительная дама в последний раз обняла своего малыша, достав белоснежнейший кружевной платочек, промокнула глаза себе, а потом утерла Славчика. «Говори по-русски, дитя мое», — сказала она, оглядев внимательно всех присутствующих. А потом представилась Наде красивым грудным голосом, сразу выделив ее, как главную. «Я Аглая Сергеевна В., няня Владислава, но, поскольку, я его с самого младенчества воспитываю, он зовет меня бабушкой, Ля Гран, мэр, на французский манер. Я так долго его искала, ведь Славчик, сын врага народа, как теперь выражаются, и был отправлен после ареста родителей в детский дом. Но его беда лишь в том, что наказан его отец, а вместе с ним и все родные». Вечером, устроившись на новом месте с разрешения Николая Николаевича, который тихо с ней переговорил, что-то уточнил, посмотрел ее документы и дал разрешение Гран, мэр, жить в детском доме, она попросила всех взрослых собраться в столовой. Сидя перед всеми девушками, которые как раз присутствовали в детдоме, Николаем Николаевичем и Володей, Аглая Сергеевна тихим спокойным голосом, скрывавшим большую боль, рассказывала грустную историю семьи, в которой она жила, типичную для этого времени. Отец Вячеслава был комбригом, и когда расследовали так называемое дело Тухачевского, его арестовали примерно с год назад, как и многих ни в чем не замешанных военных. Как обмолвился ненароком позже при мне следователь, который вел его дело, на него написала донос любовница Виктора, отца Славчика. Они однажды крепко поссорились по какому то поводу, ведь Арина, или Ирина, как на русский манер она себя называла, ревновала своего сожителя к памяти первой жены, матери Славчика, рано умершей, и к ее сыночку, все настаивала, чтобы они официально зарегистрировались, а мальчика куда-нибудь отдали, как котенка какого, прости. Тут она замялась, не решаясь закончить, как положено, именем Бога. Уж ей грех было жаловаться, Виктор Сергеевич выполнял все ее капризы, все прихоти, а той все мало было. Была она простая девушка, из какого-то маленького украинского городка, но как-то попала в круг высокопоставленных военных, видно, кто-то ее продвигал для своей пользы. Надо отдать ей должное, была она яркая, хваткая хохлушка, быстро и сноровисто окрутила нашего Витюшу. Но тут решила сменить его на другого покровителя, рангом повыше, и от небольшого ума и оклеветала сожителя. Но недаром говорится, не плюй в колодец, еще пригодится воды напиться. Через некоторое время и за ней пришли, тоже арестовали, хотя и кричала она громко, что ни в чем не виновата. Это мне соседи потом все доложили. Как члена семьи врага народа, как я позже выяснила, отправили ее куда-то в лагерь, а там следы ее и затерялись. Когда за Виктором Васильевичем и Ириной приходили, меня, как назло, дома не было, уезжала я к родным надолго, сестра у меня сильно болела, жаль, беды не почувствовала, не знала ничего. Приехала, а в доме пусто, ни взрослых, ни ребенка нет, и никто ничего не знает, где они. Бросилась выяснять, никто ничего определенного не говорит, только гоняют из кабинета в кабинет, а когда стала кричать и жаловаться, пригрозили, что и меня арестуют, только и сказали, что Вячеслава куда-то в детдом отправили. А мне одно надо было узнать, где Славчик, где мое дитя ненаглядное. Хорошо, добрые люди подсказали поездить самой по детдомам, поискать детку мою. Ваш уж шестой или седьмой детдом, про него никто и не знает особо. Это меня сам Господь к вам привел. Уж простите, знаю, вы все неверующие, но как по-другому скажешь, завершила свой рассказ женщина невольно все-таки вырвавшимися словами. Так и осталась Аглая Сергеевна, наша гран-мэр, как все ее стали потихоньку называть, в детском доме. Все дети и сотрудники, и большие, и маленькие, потянулись к этой даме. Она ни с кем не сюсюкала, но ее сдержанное воспитание, интеллигентность, внутренняя и внешняя красота притягивали всех. Но больше всех к ней, вслед за Славчиком, привязался Володя, попаданец. Он даже по секрету однажды признался Наде, что Аглая Сергеевна учит его потихоньку французскому языку.